Я стоял немного поодаль и не пытался доказать, что мы вместе. И только когда скорая собралась уехать, я подошел к ним и еще ненадолго задержал их отъезд. Мне разрешили сесть в машину. Я почти не мог говорить. Понимал, что она получила очень серьезную травму и находится без сознания. Я все слышал, видел, как голова ударилась об асфальт и все остальное. До сих пор не могу понять, почему я повел себя так малодушно. Только стоял поодаль, будто вовсе с ней не знаком. Мне хотелось бы забыть эту ошеломительную тишину, которая окружала ее в больничной палате. Ее полную неподвижность, шипение респиратора, лицо, в котором единственным признаком жизни был огромный синяк, постепенно менявший свой цвет. Только он выдавал, что жизненные процессы все еще не прекратились в этих поврежденных тканях. Они все еще теплятся за тонкой оболочкой ее тела. Я бродил по городу, словно неприкаянный. Жара, поток машин, выхлопные газы, постоянные гудки разнообразных кортежей, походившие на сирену скорой помощи. Я смотрел на подрагивающий на раскаленной жаре Колизей, на руины, увитые плющом, на детей-попрошаек, которые притворялись одноногими. Помню прохладу церквей, как я прокрался внутрь и услышал часть литургии. Слова звучали обрывочно и утраивались хаотическим эхом, кружась под высокими сводами. Нечеловеческий, но неумолимо прекрасный поток звуков, от которого слезы полились из моих измученных пронзительным солнцем глаз. Я также помню ужасные чувства, что действительность каким-то образом внезапно уходит. Я иду, выхожу из больницы, движусь по городу, оказываюсь в каком-то параллельном мире, где все кругом выглядит гораздо отчетливее, но словно бы сделано из тончайшего стекла, которое в любой момент может лопнуть, разлететься на крошечные осколки и обнажить свое ничтожество. И все-таки в этом ощущении была какая-то пугающая красота, которой я не понимал. Я был очарован этой красотой, словно заколдован. Может быть, такое состояние возникло у меня из-за шока. Вполне возможно, скорее всего, так и было. В один из тех дней я поехал в музей виллы папы Юлия III, где со мной приключилось следующее. Я смотрел на этрусскую пару, сидевшую на крышке саркофага, мужчина и женщина, слившиеся в символическом экстазе, как счастливое целое, в полном согласии. Они были погружены в ритуальную мистерию. Это была их культура, их жизнь. Нервы у меня натянулись до предела, и мне показалось, будто они говорят, они хотят поведать мне свою тайну. Разумеется, это были последствия шока. Вот так рождается суеверие от мнимого чувства утешения или чуда, когда психика напряжена до предела. Именно в такие моменты люди становятся религиозными, только потому, что иначе им не выдержать. Я сам был к этому близок. Она умерла в Риме, умерла от травмы мозга. Вот о чем я размышляю после происшествия с окном. А может быть, это я подтолкнул ее? Может быть, я просто уже не помню? Но в таком случае неужели люди вокруг нас никак на это не откликнулись? Возможно, они не поверили своим глазам.